Глава 34. Джакс снова прикидывался бродягой, только уже без тележки. На этот раз работал не под шизоида. Король граффити изображал старого подстреленного ветерана. Жалкое существо, выпрашивающее у прохожих мелочь. Рядом на заплеванном жвачкой тротуаре перевернутая бейсболка, в которой набралось уже целых 37 центов. Скупердяи долбанные. Теперь на нем была не зеленая армейская куртка и серый свитер, а черная линялая футболка, надетая под рваный спортивный жакет неопределенно бледного цвета. Он подобрал их из мусорки, как сделал бы настоящий бродяга. Джакс сидел на скамейке через дорогу от особняка на Central Park West, обхватив ладонями алюминиевую банку в коричневом бумажном пакете. «Вроде как пиво», — угрюмо подумал он. «Да, неплохо бы сейчас». Но в банке был аризонский чай со льдом. Джакс откинулся на спинку, делая вид, будто бы размышляет, на какую работу податься, а на самом деле смакуя прохладу осеннего дня. Отхлебнул сладенький фруктовый напиток, закурил, выпустил струйку дыма в потрясающе ясную синеву неба. Краем глаза он следил за пареньком, который вышел из особняка, куда только что доставил пакет для Geneva Settle. Никаких признаков того, что из дома за улицей кто-нибудь наблюдает, хотя это не значит, что там никого нет. Перед входом стояли две полицейские тачки. Патрульный экипаж и еще одна без значков у самого пандуса для инвалидных колясок. Джакс сидел примерно в квартале от дома, дожидаясь, когда мальчишка отнесет сумку. Тощий паренек наконец подошел и плюхнулся на скамейку рядом. «Йо-йо, чувак! Чего вы, салаги, все время ёкаете?» — раздраженно спросил Джакс. «Да еще по два раза». «Че за проблема? Все так говорят». «Сумку передал?» «А что с тем чуваком без ног?» «С кем?» «Ну, с тем чуваком без ног». «Или, может, ноги у него есть, только не ходят?» Джакс не понял, о чем речь. Стоило поручить это дело кому-нибудь посмышленнее, но в школьном дворе других знакомых Женевы не нашлось. Джакс повторил. «Сумку передал?» «Да». «Что сказала?» «Да фиг знает, типа спасибо». «Она тебе поверила?» «Сначала вроде меня не узнала, потом поняла. Ага». «Как про сестру сказал». Джакс дал мальчишке пару двадцаток. «Класс! Йо! Если еще чего понадобится, я готов. Я... Вали отсюда!» Паренек дернул плечами и стал уходить. «Подожди!» — окликнул его Джакс. Мальчишка сбавил шаг, вернулся назад. «Как она?» «Это сучка. В смысле, как выглядит?» Джакса интересовало другое. Но как правильно сформулировать вопрос, он не знал. Затем решил, что лучше вообще не спрашивать. Покачал головой. «Ладно, проваливай». «До встречи, чувак». Паренек быстро удалился. Внутренний голос подсказывал Джаксу оставаться на месте. Глупая мысль. Лучше убраться отсюда подальше. Скоро он так или иначе узнает, что случится, когда девушка просмотрит книги. Женева опустилась на кровать, прилегла и закрыла глаза, гадая, чего ей так легко на душе. Ну, киллера они взяли. Хотя одним этим мало что объяснялось. Тот, кто ее заказал, все еще разгуливает на свободе. И человек в армейской куртке, который подбирался к ней на школьном дворе, тоже. В самую пору дрожать от ужаса, но ничего подобного не было. Наоборот, облегчение, восторг. Но почему? И вдруг она поняла, потому что раскрыла тайну, избавилась от груза на сердце, рассказала о том, что живет одна, о родителях. И никто ее не осудил, не возмутился. Амелия с мистером Раймом даже ей подыграли, и детектив Белл не выдали ее школьному консультанту. Черт, как же приятно! Носить в себе этот груз было так тяжело. Также и Чарльз, должно быть, мучился со своей неведомой тайной. Если бы он открылся кому-нибудь, то избавил бы себя от душевных страданий. Взгляд остановился на сумке с книгами, которые собрали одноклассницы. Любопытно, что там? Женева взяла пакет и положила на кровать. Братишка Рональд точно подметил. Сумка весила целую тонну. Сверху лежала книга Лоры Инглс Уайлдер. Достав следующую, Женева рассмеялась. Нэнси Дрю и очередная тайна. Они там что, шизанулись все? Она посмотрела еще несколько книжек. Джуди Блюм, Доктор Сьюз, Пэт Макдональд. Детские и подростковые книги. Авторы замечательные. Она их всех знала, но прочитала давным-давно. Неужели одноклассницы так плохо ее знают? Недавно она проглотила «Остаток дня», «Кадзуо Исигуро» и «Женщину французского лейтенанта» Джона Фауза. А книжку «Зеленые яйца и ветчина» доктора Сьюза последний раз открывала лет 10 назад. Может, залезть поглубже? Она опять потянулась рукой в сумку. Она отдернула, когда неожиданно раздался стук в дверь. «Входите!» Вошел Том, держа в руках поднос с банкой Пепси и еще чем-то в обертках. «Приветик!» — сказал он. «Ага!» «Вот решил, что тебе не мешало бы подкрепиться!» Он открыл банку и собрался налить Пепси в стакан, но Женева замотала головой. «Я лучше прямо из банки!» Пустые она намеревалась сохранить, чтобы знать точно, какую сумму возвращать Райму. «Ну и немного здоровой пищи». Он протянул ей кит-кат, и они вместе прыснули смехом. «Может, попозже?» Каждый старался ее подкормить. Вообще-то она просто не привыкла есть. Одно дело, когда семья собирается за обеденным столом, другое, когда ты сама по себе сидишь, согнувшись над шатким столиком в подвале, читаешь книжку или делаешь выписки для школьного доклада о Хемингуэе. Женева потягивала Пепси, а Том принялся доставать для нее книги, поочередно показывая обложки. Сказки Клайва Льюиса и снова «Таинственный сад» Фрэнсис Бернетт. Ни одной взрослой книги. «В самом низу настоящий кирпич», — прокомментировал Том, вытаскивая книгу, первую из серии о Гарри Поттере. Женева прочла ее, когда она только вышла. «Будешь читать?» — спросил Том. Секунда нерешительности, затем «Конечно». Том передал ей увесистый фолиант. Какой-то мужчина лет 40, совершая пробежку, бросил взгляд на Джакса, бездомного в плаще из мусорного бака, с засунутым в носок пистолетом и 37 центами подаяния в кармане. Выражение на лице мужчины не изменилось, но он слегка изменил свой курс. Сдвиг почти что неуловимый, но не для Джакса. С тем же успехом бегун мог бы остановиться, повернуться к нему и броситься на утек, выкрикивая «Держись от меня подальше, грязный нигер!» «Вот дерьмо! Как же его достала эта российская игра вышибалы? Вечно одно и то же! Будет ли хоть когда-то иначе?» «Конечно, нет!» «Кто, черт возьми, ответит?» Джакс, как бы невзначай наклонился, пошевелил пистолет в носке, который, казалось, впивался в самую кость, и медленно заковылял дальше своей походкой подстреленного. «Эй, мелочи не найдется?» — послышался из-за спины приближающийся голос. Жак обернулся и в 10 футах позади увидел высокого сутулого мужчину с очень темным оттенком кожи. «Эй, друг, мелочи не найдется?» — повторил тот. Джакс не ответил, думая про себя. «Черт, ну и дела. Целый день кашу под бомжа, и тут на тебе. Наткнулся на настоящего. По делу мне. Эй, мелочи не будет?» «Нет, сам на мели», — рявкнул Джакс. «Брось, у всех полно мелочи. Все мечтают побыстрее ее сплавить. Монеты карманы оттягивают. И все равно хрен чего на них купишь. Друг, тебе же лучше. Проваливай». «Я 2 дня ничего не ел». Джак снова бросил через плечо взгляд. «Еще бы! Видно, все бабло на шмотке от Калвина Клайна просадил». Он присмотрелся к одежде попрошайки. Грязный, но в остальном довольно приличный синий адидасовский костюм. «Иди поищи работу». Он отвернулся и направился дальше. «Хе-хе-хе», — ответил бомж. «Значит, не дашь мелочи». Неожиданно земля ушла из-под ног, и Джакс грохнулся лифтом на асфальт. Не успев извернуться, чтобы вытащить пушку, он почувствовал, как обе руки накрепко оказались прижаты к спине, а за ухо уперлось дуло, видимо, очень немаленького пистолета. «Что еще за херня? Заткнись!» Бомж обшарил его с головы до ног, быстро нашел спрятанный пистолет, щелкнули наручники, и Джакса рывком привели в сидячее положение. Его взгляд уперся в удостоверение агента ФБР, где в строке «Имя» значилось «Фредерик», а в строке «Фамилия» — «Делрей». «О, нет!» — глухим голосом простонал Джакс. «Только не это!» «Знаешь что, сынок, это еще только цветочки, так что начинай привыкать». ФБР-офиц поднялся, и через секунду до Джакса донеслось. «Это Делрей. Я тут недалеко. Кажется, прихватил сообщника Бойда. Заметил, как он башлял какому-то чернокожему пареньку лет 13, который только что вышел от Райма. Что он там делал?» «Что? Сумку? Дерьмо! Это бомба! Бойд, видимо, передал ее этой сволочи, чтобы тот подсунул Женеве. Все вон из дома! Объявляет тревогу 10-3-3! И кто-нибудь срочно к Женеве!» Здоровяк сидел на стуле в лаборатории Райма, закованный в наручники. Вокруг стояли Делрей, Райм, Белл, Сакс и Селитто. У него изъяли пистолет, кошелек, нож, ключи, мобильник, сигареты и деньги. В течение получаса в особняке царил полный хаос. Белл и Сакс буквально вытолкали Женеву через черный ход и усадили в машину Белла, которая тут же сорвалась с места, чтобы не дать вероятному сообщнику добраться до Женевы на улице. Остальные эвакуировались в переулок. Команда саперов в костюмах биозащиты поднялась на 2-й этаж и просветила рентгеном, а затем химически протестировала каждую книжку на наличие опасных веществ. Никакой взрывчатки или ядовитых газов не обнаружили. Обычные книги, доставленные с единственной целью, как предположил Райм, заставить их думать, будто в сумке находится адская машина. Вероятно, сообщник рассчитывал в суматохе проникнуть в дом вместе с пожарными или полицией, чтобы дождаться удобной возможности убить Женеву. Стало быть, это и был тот человек, о котором Делрей слышал вчера на улице и который почти добрался до девушки на школьном дворе. Райм надеялся, что он назовет имя заказчика, нанявшего Бойда. Детектив внимательно оглядел неулыбчивого здоровяка. Армейскую куртку сменил рваный линялый джемпер. Теперь знал, что его вчера засекли у школы в зеленом. Громила был подавлен, но ничуть не напуган. Наконец он заговорил. «Послушайте, вы не...» «Тш!» — зловеще прошипел Делрей, продолжая рыться в изъятом у него кошельке, одновременно рассказывая присутствующим, как было дело. Он как раз подходил к особняку Райма. Неся с собой отчеты ФБР о расследовании махинации по отмыванию денег в местных банках, когда увидел, как из дома вышел подросток. Увидел, как этот гад дал мальчонке деньги, потом оторвал свою задницу от скамейки и стал уходить. Внешность подходит под описание, хромает. Сразу меня зацепил, особенно когда я заметил его специфический изъян у самой щиколотки. ФБРовец кивнул на пистолет, который обнаружил в носке задержанного, и поведал, как снял куртку, завернул в нее бумаги, сунул под ближайшие кусты, затем измазал грязью спортивный костюм, чтобы перевоплотиться в бомжа. «Позвольте мне кое-что сказать», — начал сообщник Бойда. Делрей ткнул в его сторону огромным пальцем. «Мы очень ясно дадим тебе знать, когда надо будет раскрыть рот. Без возражений? Я только...» «Без возражений!» Угрюмый кивок. Агент приподнял в руке содержимое кошелька. Деньги, пару семейных фото, одну выцветшую помятую фотографию. «Это что?» — спросил он. «Мой тег». Делрей поднес снимок поближе к Райму. На нем был изображен старый угловатый вагон в нью-йоркской подземке, бок которого украшала цветистая надпись «Джекс-157». «Граффитист», — изогнув бровь, сказала Сакс. «А ничего, так красиво». «По-прежнему зовешь себя Джексом?» — спросил Райм. «Обычно». Делрей показал удостоверение с фото. «Для славных тружеников управления городского транспорта ты, может, и был Джаксом. Но вот для остального мира ты, пожалуй, Алонсо Джексон. Также известный под красноречивым обозначением заключенный 220934, присвоенным в исправительном учреждении чудного города Олден, штат Нью-Йорк». «Буффало, верно?» — спросил Райм. Сообщник Бойда кивнул. «Тюремные связи. Вот откуда ты его знаешь». «Кого?» «Томпсона Бойда». «Не знаю я никакого Бойда». «Тогда кто тебя нанял для этого дела?» — рыкнул Делрей. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Какое еще дело?» «Клянусь, не знаю». Он действительно выглядел сбитым с толку. «И насчет всего остального. Газ какой-то. Я...» «Ты выслеживал Женеву Сеттл. Купил себе пушку и объявился вчера у школы», — указал Селитто. «Ну, это да, верно». На его лице отобразилось удивление их осведомленностью. «А теперь и здесь объявился», — продолжил Делрей. «Вот о каком деле мы тут все языками треплем». «Нет никакого дела. Честное слово, я не знаю, что вы имеете в виду». «Ну, а про книги что нам расскажешь?» — спросил Селитто. «Это книги, которые ребенком читала моя дочь. Для нее и предназначались». «Восхитительно!» — пробормотал Делрей. «Объясни-ка теперь, зачем надо было кому-то платить, чтобы передать их?» Он запнулся, нахмурил брови. Похоже, настал черед даже Фреду Делрею потерять дар речи. «Да и хочешь сказать?» — протянул Райм. «Именно так». Джакс тяжело вздохнул. «Женеве. Моей малышке».